Страшенно я выпустил ее запястье, пытаясь найти нужные слова, но Бьюриби рассмеялась и продолжила. «О, только не надо меня жалеть! Я думаю, что по-прежнему могу претендовать на девственность, ибо он оказался исключительно неумелым. В своей попытке и унизить меня он лишний раз подтвердил укоренившиеся мнения о наглости высокомерных мешикатлей». Совладав, наконец, с потрясением, я требовательно спросил, как его звали. «Я позабочусь о том, чтобы мерзавца казнили». «Ты что, думаешь, он представился?» Бью снова рассмеялась. «Полагаю, это был не рядовой солдат, хотя, не разбираясь в ваших знаках различия, в комнате было темно. Только представь, для этого действия он заставил меня облачиться особым образом. Мне пришлось вымазать лицо сажей и надеть черные затхлые одеяния, в каких ходят служительницы храмов». «Что?» — изумился я. Он не вдавался особо в объяснение. Но я поняла, что обычной женщине, даже девственнице, его в полной мере не возбудить. Видишь ли, этому мешикатлю необходимо воображать, будто он совершает святотатство. В жизни не слышал ни о чем подобном. Только не пытайся выгораживать своего земляка. И нет нужды мне сочувствовать, потому что в насильники, в нормальные насильники, этот солдат никак не годился. Его тэпули, если это вообще можно назвать тэпули, представлял собой какой-то кривой прыщавый обрубок. А когда он пытался войти в меня... «Пожалуйста, Бью», — взмолился я, — «не надо тебе. Наверняка неприятно об этом вспоминать». «Да что уж теперь», — сказала она холодно и как-то совершенно отстраненно. «Только представь, все считают меня совсем жертвой насильника. Этот мерзавец даже не смог меня как следует изнасиловать. Его искалеченный тэпули входил в меня... Только одной своей головкой, или не знаю уж, как вы это называете. Короче говоря, он проникал совсем не глубоко и никак, несмотря на все старания этого урода, не оставался внутри. Так что, в конце концов, семя этого мерзавца пролилось мне на ногу. Уж не знаю, можно ли лишиться девственности только частично. Но думаю, что я все еще могу считаться девушкой. Очень надеюсь, что этот урод чувствовал себя еще более пристыженным и униженным, чем я. Он даже не смог смотреть мне в глаза, пока я раздевалась. Кстати, эти вонючие тряпки прислужницы жрецов он забрал и унес с собой. «Знаешь, это как-то совершенно не похоже на...» — беспомощно начал я. «На мужественного, властного и сурового воина мешикатль? На настоящего мужчину вроде Цаанаяцу?» Она перешла на шепот. «Скажи мне откровенно, Ца, смог ли ты хоть раз по-настоящему удовлетворить мою младшую сестренку?» «Пожалуйста, Бью, прекрати, это неприлично». «Жай, Цайба!» — выругалась она. «Что может быть неприличным для обесчещенной женщины? Если ты не хочешь ответить словами, то, может, покажешь? Докажи мне, что ты настоящий мужчина. О, не краснее, не отворачивайся. Вспомни, я ведь уже видела, как ты проделывала это с матерью. Но она так и не сказала нам тогда, хорошо ей было или нет. Впрочем, я не прочь выяснить это на личном опыте. Идем в мою комнату. Чего тебе стесняться? Мной ведь уже пользовались. Правда, как-то совсем... Не по-настоящему, но...» Я решительно сменил тему. «Я обещал Сьянье в случае чего забрать тебя в Таначтитлан. Дом у нас большой, комнат много. Так что, Бью, если тебе здесь плохо, то предлагаю перебраться к нам». «Только этого мне не хватало», — отрезала она. «Жить под твоей крышей. Нет уж, уволь, я не собираюсь превращаться в приживалку». Тут я не выдержал и громко заявил. «Вот что, дорогая... С меня хватит. Я с своей стороны сделал все, что мог. Уговаривал тебя. Убеждал, предлагал помощь, сочувствие и братскую любовь. Я предложил тебе хороший дом в другом городе, где ты можешь высоко держать голову и забыть прошлое. Но в ответ получил лишь колкости и злобные насмешки. Так вот, женщина, утром я уйду, а ты уж сама решай, один или с тобой». Разумеется, Бьюриби осталась. Поскольку формально я считался странствующим купцом, правила приличия требовали, чтобы я, посетив столицу сапотеков Цаачилу, вновь нанес визит вежливости Бишосу Бенца. Он принял меня, а я рассказал ему вымышленную историю. Якобы до последнего времени я скитался по диким землям страны Чиапа и о событиях, происходящих в цивилизованном мире, узнал совсем недавно. Кроме того, я добавил. Конечно, владыка Коси и Юэла догадался, что Ауицот привел своих воинов в Аяскак, по моему наущению. Я считаю своим долгом принести извинения. Он небрежно отмахнулся. Не так уж важно, какие интриги стояли за этим походом. Главное,